Хелен Купер не узнала о ее намерениях. И по телефону администрации больницы договорилась о встрече с миссис Купер. Главврача больницы звали миссис Фрэнклин. Она была строгой женщиной с резкими чертами лица. «Откровенно говоря, — сказала миссис Фрэнклин, — я не должна бы разрешать вам встречу с миссис Купер. Мы назовем это неофициальным визитом. Он не будет значиться в наших журналах». «Спасибо. Я приведу ее». Хелен Купер оказалась стройной, привлекательной женщиной 60 лет. У нее были живые голубые глаза, в которых светился ум. Купер была грациозна, как будто принимала Дженнифер у себя дома. «Очень мило с вашей стороны посетить меня», сказала миссис Купер. «Но я не совсем понимаю, почему вы здесь». «Я адвокат, миссис Купер. Я получила два анонимных звонка. Мне сказали, что вы находитесь здесь, хотя совершенно здоровы». Миссис Купер тихо улыбнулась. «Наверное, это Альберт». «Альберт? Он был моим дворецким 25 лет. Когда моя дочь Дороти вышла замуж, она выгнала его». Она вздохнула. «Бедный Альберт. Он живет в прошлом, совершенно в другом мире. Пожалуй, в некотором смысле я тоже. Вы очень молоды, моя дорогая, поэтому не осознаете, как много изменилось. Знаете, чего сегодня недостает? Доброты. Ее заменила жадность». «Ваша дочь?» — тихо спросила Дженнифер. Глаза миссис Купер погрустнели. «Я не виню Дороти. Это все ее муж. Он не очень привлекательный мужчина, морально, по крайней мере. Боюсь, что моя дочь тоже не очень привлекательна физически. Герберт женился на Дороти ради ее денег и обнаружил, что состояние полностью в моих руках. Это ему не понравилось». «Он сказал это вам?» «О, конечно. Мой зять был совершенно откровенен. Он считал, что я должна передать состояние дочери сейчас, а не после своей смерти. Я бы сделала это, но не доверяла ему. Знала, что произойдет, когда он получит в свои руки все деньги». «Миссис Купер, у вас когда-нибудь были осложнения с рассудком?» Хелен Купер посмотрела на Дженнифер и смущенно сказала: «По заключению докторов, я страдаю от шизофрении и паранойи». Дженнифер казалось, что она никогда в жизни не разговаривала с таким здравомыслящим человеком. «Вы знаете, что три доктора, которые проверяли вас, некомпетентны в этих вопросах?» «Мисс Паркер, наследство моего мужа составляет 4 миллиона долларов. За эти деньги можно купить любого доктора». «Боюсь, что вы зря тратите свое время. Состояние находится сейчас под контролем моего зятя. Он никогда больше не допустит меня к деньгам». «Я встречусь с вашим зятем. Плаза Тауэрс находилась на 72-й Ист-стрит, в одном из красивейших жилых кварталов Нью-Йорка. На дверной табличке дома вместо имени Хелен Купер значилось «Миссис и мистер Герберт Хоуторн».